Она посмотрела на него. Его била нервная дрожь. «Мальчик мой, ты сошел с ума?» Он крикнул. Он был похож на злую собаку, которая рычит, вытянув морду. Крикнул ей прямо в лицо, чтобы не услыхали прохожие. «У тебя руки в крови!» Повернулся к ней спиной и большими шагами пошел прочь. Она-то стояла как вкопанная, опустив руки, и смотрела ему вслед. Остолбенев, она старалась проникнуть своим ясным взглядом этот взрыв ненависти и различала в нем элементы дозволенного и недозволенного. Скрытая ревность. Она плохо понимала этот мелодраматический выпад. Она взглянула на свои руки. Руки машинистки, на них были чернила, а не кровь. Она не видела крови масона, которой были испачканы руки ее сына. Она грустно улыбнулась, пожала плечами и ушла. Если бы он знал, какие у нее взаимоотношения с Тимоном, но как ему объяснить? Были ли они достаточно ясны ей самой? Что она делала на этой галере, в чуждой войне корсаров, среди хищников, воевавших за то, чтобы овладеть землей, водой и воздухом, которыми жила она, ее сын и миллионы скромных тружеников? Ей хотелось видеть. Глаза ввели ее в соблазн. И хотя ей было противно, она все же оказалась втянутой в игру. Когда она думала об этом, не днем думать некогда было, очень редко, по ночам, а от усталости она спала, как пьяная, нет, изредка, время от времени, в бессонные минуты. Ужас, страх, что я делаю, куда я иду? Когда она думала об этом, она сама себе казалась следопытом, забравшимся в джунгли. Следопыт заключил соглашение с крупным зверем и укрывается его спиной. Он наблюдает за схватками чудовищ. Его судьба связана с судьбой страшного зверя, который прокладывает себе дорогу сквозь лес, стоящий стеной, и топчет ногами тигров и удавов. Она кричит зверю: «Опасность справа, опасность слева, подними хобот, дави, бей!» И всякий раз она бывает на волосок от того, чтобы тяжелая лапа не раздавила ее самое. Постоянное ощущение опасности освобождает Анетту от ее обычной щепетильности. Она только думает выбраться бы из леса. А в этом лесу, теперь она это понимает, запуталась не она одна, но вся Европа, весь мир. Тогда она познает силу могучей туши и клыков слона, позади которого она шагает. У нее нет времени судить его. Она бы его судила, выбравшись из джунглей. У нее нет времени для морали. Ей нельзя отставать от огромных ног. Одна секунда невнимания или слабости, и она будет расти разнообразными хищниками. Она шагает, шагает, но она видит и запоминает. Она еще сведет счеты с собой и с миром. Потом... Она с самого начала была уверена, что рано или поздно сын потребует у нее объяснений. И она готовилась к этому. Она бы ему не сказала, таких вещей не говорят, что когда среди толпы людей бессильных, которые только наполовину, только на одну тысячную люди, которые ничего собой не представляют, ничего не делают, ничего не умеют хотеть и не умеют действовать, женщине посчастливится встретить силу цельную, рожденную древом познания добра и зла, она всегда слышит призыв, тот самый, с которого началось великое усилие, с которого началась история человечества. Даже самая целомудренная женщина, та, которая отдает не тело свое, а душу, и она предлагает себя мужчине, который оплодотворяет, который хочет и который действует. Она надеется ввести его энергию в определенное русло, надеется направить ее. А кроме того, это уже скромнее, бывает такое чувство. Чувство хорошей работницы. Любое порученное ей дело должно быть сделано хорошо, она увлекается им. Иметь под руками такого Тимона, его энергию, его возможности, и с какой-то немощной щепетильности отказаться от него. Нет, тогда она не была бы Анеттой. Хорошая работница работу не упустит. Всего этого она Марку не сказала. Она прекрасно знала, что такие объяснения ничего не объяснят ее сыну, ее суровому и нетерпимому мальчику. Но она могла бы ему сказать, какая будет польза для общества, если такой человек, как Тимон, захочет бороться. Если такую силу хорошо направить, она могла бы ему сказать, что ее служба у Тимона может быть не бесполезна для трудящихся масс, для независимых умов. Она предвидела довольно жаркий спор с Марком, но она не ожидала такого взрыва.